Подарок военкома. Мы сидели в подвале разрушенной чайханы под итальянским кладбищем, где было что-то вроде клуба для моряков 3-го батальона. И снайпер Васильев показывал мне свою записную книжку. В ней стояли только цифры. Так, запись 14-9-1-2 означала, что 14-го числа Васильев убил 9 солдат и 1 офицера и ранил 2. Кого именно, офицеров или солдат, Васильев из самолюбия не помечал. Промах, не очень чистая работа. Он рассказывал мне, как сговаривается с минометчиками. Они дают залп по траншее, а он бьет выбегающих оттуда фашистов. Как выслеживает он траншеи, как выползает на свою позицию на откосе скалы, и, говоря это, он все время с завистью косил взглядом в угол клуба. Там в полутьме играл баян, и военком бригады плясал. Это был его отдых. Военком был удивительным человеком, сгустком энергии, пружины, все время жаждущий развернуться и увлечь за собой других. Везде, куда бы он нынче меня ни приводил, я замечал оживление, неподдельную радость и в то же время некоторую опасливость. А не скажет ли, мол, сейчас военком знакомые обидные фразы, «Заснули орлы? Чего гитлеровцев не тревожите? Может, война кончилась? Я нынче газет не читал?» И везде, где я его сегодня видел, он тревожил немцев. Так он нашел цель для минометчиков, дождался, пока они ее не накрыли. Перетащил знаменитую пушку без мушки на новую позицию и не успокоился, пока она не вызвала на себя яростный, но бесполезный огонь. Пускай враг боезапас тратит. Снарядил разведчиков за языком, отправил в тыл раненых, теперь томясь безработицы и плясал. «Сколько ж вас на счету?» — спросил я Васильева. «Я месяц раненый пролежал», — ответил он, как бы извиняясь. 37. То есть, собственно, 35. Твоих мне бригадный комиссар от себя подарил». И он рассказал, что вначале он стрелял из обыкновенной 3-линейки. Когда ж уложил 10-го фашиста, военком, следивший за каждым снайпером, сам приполз к нему на скалу, чтобы торжественно вручить ему снайперскую винтовку с телескопическим прицелом. Он полежал с ним рядом в его укрытии, рассматривая передний край гитлеровцев и отыскивая, где бы их вечером потревожить. И тут на тропинку вылезли 2 солдата, и военком не выдержал. Он молча взял у Васильева новую винтовку и пристрелил обоих подряд. «Я, конечно, в свой счет их бы не поставил», — закончил Васильев. «Но военком приказал. Бери, — говорит, — их себе. Во-первых, я просто не стерпел. Во-вторых, винтовка не моя, а, в-третьих, мне счет вести ни к чему. Я ему счет потерял». Я вспомнил, какой счет имел бригадный комиссар Ихлаков. В декабрьский штурм Севастополя командный пункт бригады вместе с военком оказался отрезанным. Командира бригады не было. Раненый он был увезен накануне. На военком спас и штаб, и всю бригаду. Он выслал ползком через фашистские цепи 8 отважнейших моряков, автоматчиков. Пункт уже забрасывали гранатами, когда эти 8 начали бить в спину наступающим. А военком с оставшимися у него моряками встретил врага в лицо огнем и гранатами. Кругом компункта все темно было от мундиров, так рассказывали мне моряки исход этого боя. Баян замолк, и военком подошел к нам. «Не наговорился, что ли?» «Время-то идет», — сказал он, и стремительно пошел к выходу. Его ватник был расстегнут, и сине-белые полосы тельняшки, с которой он не расставался с времен давней краснофлотской службы, извилистой линией волн вздымались на его широко дышащей грудью. 1942 год.